Последнее письмо от нее я получил, когда мы стояли под Мелитополем, готовясь к штурму Перекопского перешейка. Еще сам Михаил Васильевич Фрунзе эскадроны наши перед наступлением на проклятого Врангеля объезжал. И весточка от нее, надо сказать, трагической была. Маша сообщала, что сын наш Володя от тифа скончался. Сама же она намерена была к родной тетке на Урал пробираться с Поволжья, чтобы от голода спастись. Удалось ли ей это? Не знаю. Прокопенко закрыл ладонями лицо и с минуту молчал, не поднимая поникшей головы. Потом глубоко вздохнул. «Дорогой Петр Данилович, вы посыпали соль на мою незаживающую рану». Николай Модестович отнял от лица руки и будто случайно оглянулся на сидевшего у двери мастерового и, вздрогнув, отметил усмешку на его твердых, сомкнутых губах. «Чего это он оскалился?» — злобно подумал про себя Прокопенко, ощущая неприятный холодок. «Вы уж извините меня», — сказал участливо горвоенком. «Я прекрасно понимаю ваше состояние. Война такова, что человек иной раз получает на ней раны не только в атаках, но и позднее. Значительно позднее». «Да», — горьким шепотом подтвердил Прокопенко. «Это прискорбно. Лучше Маши я никого не найду в этой жизни». «Сочувствую вам, Николай Модестович», — закивал горвоенком. «Сейчас сделаю соответствующую запись в учетной карточке, и больше вас тревожить не станем». И он протянул руку, прощаясь. Уходя, за своей спиной Прокопенко услыхал изменившийся, посуровевший голос Петра Даниловича, обращенный к ожидающему приему мастеровому. «А теперь давайте вы. Ну что за недисциплинированность? В приемной не могли обождать. Да и разговаривайте каким тоном». Прокопенко так никогда и не узнал, что после того, как за ним плотно затворилась дверь, Петр Данилович подошел к дюжему парню в робе и тихо спросил: «Кажется, мы все сделали правильно, товарищ Лавейко». Возвратившись домой, Прокопенко прошел в кабинет, на ходу бросив Василию: «Есть дело. Через полчаса зайдешь». В минуты тоски и отчаяния, когда иной слабой душе уже мерещился конец света, он умел быстро пресекать в самом себе растерянность и находить выход из, казалось бы, самого безнадежного тупика. И если, ладонями сдавив виски и стиснув зубы, Прокопенко с опущенной головой сидел за письменным столом, это вовсе не означало, что он впал в отчаяние. Беспокойная мысль его металась до тех пор, пока не находила нужного решения. Он думал сейчас о Якушеве и ни о ком больше. Опознал он меня или нет, этот рослый, суровый комиссар? Как трудно было тогда в палатке вырвать руку из его железных, сомкнувшихся намертво пальцев. И если бы в отчаянии не бросился комиссар к смертельно раненой медсестре, давно бы бесславно закончилась жизнь Николая Модестовича. Вероятно, вывел бы его красный конвой за расположение войск, прозвучала бы короткая команда: «По врагу революции пли!» И все. А сейчас... Пусть погибла Россия бездарного Николая II, пусть стала прахом Белая гвардия, он, Прокопенко, все-таки жив, способен отличать день от ночи, дышать свежим воздухом и даже, более того, командовать целой группой таких же, как и он сам, патриотов, гордо именуемой Новочеркасским центром по борьбе с большевизмом, ходить по Московской с карманами, набитыми деньгами, приказывать другим. Так неужели же все это он должен теперь потерять и подставить свой лоб под пули лишь потому, что жизненный его путь способен оборвать этот человек, ставший ответственным работником горсовета? Узнал он меня при этих двух встречах или нет? в бесчетный раз задавал себе один и тот же вопрос Прокопенко.